Ответка. «Этот глазастый сучок ближе уже не подойдет». Старпом видел, что командир продолжает отслеживать метку Хакая на радаре. «Его надо снимать. Однозначно. Он сразу увидит старт П-700». «Хокай. Английское. Соколиный глаз». «Остались всего три фортовские. Последние. К тому же до него 240 и высота». «Да тянется, командир. У нас же все с запасом делается». После выдачи хребовым пилинга полилась в шахты гранитов забортная вода. Шла подготовка к пуску. Биц вгонял данные в головки наведения ракет, программируя алгоритм атаки. Терентьев слушал доклад боцмана словно в полуха, глядя на РЛС-картинку, передаваемую СК-27. Рядом мерцал монитор, освещая воздушную обстановку вокруг корабля. По описанию боцмана, ракета «Гарпун» попала в район шкафута у грот мачты, почти у среза борта. Вздыбив палубный настил, взорвалась под малым катером. Катер мгновенно охватил огонь, и его вскоре прямо на талях скинули за борт. Снаружи аварийная партия быстро потушила пожар, но внутри в дыму творилась какая-то неразбериха, в чем честно признался старший мичман. Больших возгораний не было, но местами еще тлело, больше дымя, вытягивая гарь через бортовые иллюминаторы, которые почему-то не были закрыты бронированными задрайками. Еще раньше командир БЧ-5 доложил, что, видимо, этим же попаданием посекло колпак, как и саму антенну комплекса «Коралл-БН», площадка которого примыкала к основанию надстройки. «А верхушку нам, скорее всего, Шрайк вмазал», – не без оснований предположил Скопин. Массивную штангу антенны восхода немного перекосило, сместив вбок. Решетки отражателей висели путанными лохмотьями. Самые опасные, норовящие сорваться вниз, уже срезали. ДРЛО все же решили попробовать. «Не завалим, так хоть спугнем», – дал согласие Терентьев. Носовые шахты С-300 выкинули две ракеты. Из остатков. Те, стрельнув пиропатронами, выбирая угол по параметрам тангажа и крена, вдарили маршевыми струями, умчались. В Хакае до сего момента как-то еще крепились, неуютно кутаясь в излучение радиолокатора подсветки цели, веря в запредельную дистанцию для SAN-6 Grumble. А срисовав отстрел ракет, упали в панику вниз, надеясь ускользнуть за радиогоризонт. Полторы минуты фортовские ЗУР шли по радиокоманде. В бице шел бешеный расчет траектории снижения американца, выводя 48Н6Е2 в расчетную точку упреждения. Через 30 секунд системы наведения потеряли ракеты. Те остались предоставленными самим себе. Хакай тоже успел свалиться за радиогоризонт. Так и не поняли, удалось ли поразить цель. Лишь от метристов пришло маленькое успокоение. Те подтвердили, что перестали ловить РЛС Хакая. «Сбили, не сбили, отчет уже пошел», – выходя за пределы терпения, дергался Скопин. Связь с вертушкой Харебова оборвалась. До крейсера добежало короткое радио. «Все, нас засекли, к нам гости, падаем». Не поймали и аварийных маячков. Канал целеуказания, естественно, тоже прервался. Впрочем, все, что нужно для удара, уже было загружено в бортовые ЭВМ ракет. И теперь Скопин стоял какой-то выгоревший. Хотелось просто отыграться, отстреляться, отбомбиться. Крейсер воротил нос на пеленг цели. Крышки уже откинуты, очернив рядки провалов шахт. «Все?» – спросил штурман, который не участвовал в коротком обсуждении организации атаки. Ранее быстро прикинули варианты. Комбинировано, часть в бреющем режиме, часть в пикировании с разных курсовых углов или атаку в стае. Сошлись на последнем. Все же дистанция дотягивала до 500 километров. Как и с количеством ракет в атаке. «Все?» – переспросил командир. «Почти. Я не хочу оставлять за спиной недобитка. Так надежней. Одну граниту сохраним, предкам для изучения ее мозгов. Там программная начинка новая». «Иджис еще нет», – как бы вскользь напомнил КАП-3. пробили бы и меньшим количеством». Терентьев не ответил. Ревела. Глупо было бы смотреть на всю эту грандиозность воочию. Только забельмить сетчатку на контрасте ночи. Следили по приборам и через выведенные наружу камеры, ощущая дрожь всего тела крейсера, отмечая, как одна за другой с интервалом в 1,5 секунды тухнут контрольные лампы. И также с 1,5-секундным интервалом, реагируя на каждый прыжок П-700. Скопин, прикрыв щелочки, глядя в никуда, как мантру шептал, свистел. «П-700, П-700, пысе, пысец вам всем». Неожиданно краем глаза замечая моргание сбоя на контрольной консоли. И уже оператор поста управления, еле сдерживаясь от повышения голоса. «Шестая в правом, не выход ракеты». Время бухало каждые 1,5 секунды, достреливая последние в залпе. А шестая ПУ по-прежнему оставалась на взводе, судя по лампочкам-сигналкам. Что было косяком. В нештатной ситуации остановка старта срабатывает автоматически. Смотрят на командира, ждут команды на принудительный отбой. Командир смотрит на экран. Там картинка с полубака в режиме ночной съемки онлайн. Дым уже снесло в сторону. Шестая ПУ ничем не отличается от остальных. «Есть!» – кричит оператор. У него на контроле быстрее отобразилось. Теперь на экране все снова заволокло клубами. «Лево на борт!» – немедленно командует командир. «Доклад по крайней!» Старпом подсуетился, подыгрывая джойстиком видеокамеры, поймал факелы стартовавшей ракеты. Все же, видимо, что-то было не в порядке со стартовиками. Свечение на экране слегка вихляло, но лишь до момента отстрела ускорителей. Через положенные секунды произошел сброс стартово-разгонной ступени, и запоздавшая П-700 помчала догонять собратьев. «Пошла, пошла, пошла!» – как на ипподроме в азарте следил старпом. И подтверждение оператора. Траектория в рамках коррекции. А по рубке прошел шепоток. Невольно. Звякает машинный телеграф. Матрос репетует команду. «На румбе 290. Ход самый полный».